Глава 27. Свадьба, кинжал и небесный шелк. Итак, Франсуа де Лестуаль попросил руки Софи Маргарит фон Унцу Гольхейм. Произошло это в присутствии растроганного князя-архиепископа. Графиня выказала притворное удивление, граф выглядел взволнованным. Предложение было принято. Днем Франсуа отправился покупать кольцо и торжественно вручил его невесте за ужином в резиденции архиепископа. Отступив от правил, дабы не томить будущих супругов мучительной разлукой, решили, что венчание состоится через месяц, в октябре, в кафедральном соборе Страсбурга, и обряд совершит Александр Люксембургский собственной персоной. Франсуа написал об этом матери. Жанна показала письмо Жозефу и бросилась в его объятия. Он погладил ее по голове. «Скоро ты станешь бабушкой», — сказал он. Они засмеялись. По словам Франсуа, граф был бы счастлив поохотиться в землях баронессы де Лестуаль. Она отправила послание Итье с просьбой сдать ей на время Ледульсат и приготовить все для приема четверых важных гостей, а также присмотреть угодья для охоты. Она умирала от желания увидеть свою невестку. Они с Жозефом тут же послали графу приглашение. Герцог Бургундский и его приспешники по-прежнему кружили вокруг короны Франции, словно крыса вокруг сыра, накрытого колпаком. Софи Маргарит лишь еще один раз позволила будущему супругу частично вкусить от сладости своей ночью в садах архиепископа. Она обладала железной волей и желала сохранить девственность до брачной ночи. Жанна с домочадцами поторопились приехать в Ледульсат. Итье, бывший стражник, когда-то защитивший ее от волков с помощью горящего факела, принял ее как королеву. Впрочем, он и сам устроился на дворянский манер, и она с трудом узнала Ледульсат. Разбитый на пустыре перед замком сад превратился в бархатный желто-красный рельефный ковер. Итье сказал, что на время визита поселится с семьей в Гран-Палю. Он сообщил Жанне, что купил для себя ту ферму, где они когда-то ночью прятались вместе со стражником Матьясом. Франсуа приехал из Страсбурга. Вальс тогда еще не придумали, но мать с сыном пренебрегли этим обстоятельством и закружились в объятиях друг друга перед очагом в большой зале под растроганным взором Жозефа, прерываясь только для того, чтобы засмеяться. Вскоре явились Гольхеймы, измученные и пропылившиеся. Франсуа ринулся к повозке, которая не смогла подняться по крутому мосту, и проводил гостей в замок. При виде Жанны графиня отбросила свою ледяную вежливость, они обнялись, как две сестры. Граф был очарован тем, что Жозеф говорит по-немецки. Когда все разместились, Жанна и Жозеф спустились в большую залу. Она посмотрела в окно и вдруг разрыдалась. Встревоженный Жозеф устремился к ней и спросил, что случилось. Она просто ткнула пальцем в окно. Франсуа и Софи, держась за руки, стояли на том самом месте, где некогда волки разорвали Дени. «Они изгонят отсюда демонов», — сказал Жозеф. Жанна впервые воспользовалась правом на охоту, дарованным ей Карлом VII вместе с титулом и уступленным Итье. Дичи было в изобилии. Граф с торжеством привез косулю. Свадьба свела вместе всех живых персонажей, фигурирующих на ковре жизни Жанны. Приехали Гийоме с женой, Сидони с мужем и птичница, Сибуле с женой, Итье, его жена и двое их сыновей, мэтр Фавье с семьей, Ферранду и Анжела с детьми, а также Танцио, один из братьев Ферранду, которого никто прежде не видел и который не уступал ему красотой. Люди из жизни Франсуа приехали из Майнца Шофер с Тиной, Легито и Армений с женами, Кокельман и остальные подмастерья. Хозяин постоялого двора, олень святого Губерта, за эти дни нажил целое состояние. Гольхеймы прибыли с целым полком баронов и баронесс, графов и графинь, Деодату и его маленькой кузине Северине, дочери Ферранду и Анжелы, предстояло нести шлейф новобрачной. Они собрались у дверей собора, обратив взор на улицу, откуда должна была появиться молодая чета. Жанна осознала, что Франсуа — первый полностью раскрывшийся цветок в ее жизни. Сколько же она трудилась и страдала ради того, чтобы этот день наступил. И день оказался великолепным. Огромная толпа заполнила собор с папертью и все подходы к нему. Когда будущие супруги показались в конце улицы, раздались приветственные возгласы и рукоплескания, в воздух полетели букеты цветов, люди обнимались и целовались. В сущности, народ Страсбурга устроил праздник самому себе. Он выбрал своими героями молодого прекрасного принца и его невесту, тоже молодую и прекрасную, которые одержали победу благодаря красоте и любви, бросив тем самым вызов знатным вельможам, способным побеждать только кровью. Восседая на белых лошадях, Франсуа и Софи Маргерит в белоснежных одеяниях двигались медленным шагом, они походили на видение, оба улыбались и держались за руки. Из глаз Жанны брызнули слезы, у Жозефа также увлажнились ресницы. Это была самая прекрасная свадьба в мире, ибо никто не мог вспомнить что-либо похожее. Но она едва не сорвалась. В тот момент, когда молодая чета ступила на паперть, раздался крик ужаса, затем еще и еще. Франсуа повернул голову и позже всех увидел ястребиный профиль человека, ринувшегося на него с кинжалом в руке. Марвелье вышел из тюрьмы, явился, чтобы отомстить. Франсуа отпустил ладонь своей нареченной, но тут десятки, сотни рук взметнулись из толпы и схватили Марвелье. Его швырнули на землю и стали избивать сначала кулаками и ногами, потом палками. Когда подоспели стражники, было уже поздно, Марвелье корчился в агонии. Жанна пошатнулась, но Жозеф удержал ее в своих объятиях. Только три человека могли бы опознать нападавшего — Фавье, Фалуа и Франсуа. Но все они промолчали. Марвелье покинул этот мир безымянным, уничтоженный собственной ненавистью и яростью, он, который так мечтал отличиться в глазах принцев. Он преподнес самый прекрасный свадебный подарок предполагаемой жертве — свою жизнь. Месса, роскошное убранство церкви, орган, цветы, пение хора, дымок ладана, торжественный обряд — все было настолько ослепительным, что ужасное происшествие оказалось почти забыто. Жанна спрашивала себя, не померещилось ли ей все это. На пиру, который происходил в садах архиепископа, предоставленных по этому случаю молодой чете, Жанна сидела словно во сне, и перед глазами ее возникала то сцена нападения, то прекрасные молодожены. Гости поздравляли ее, но краем уха она слышала вопросы тех, кто был в соборе и ничего не видел, а также рассказы свидетелей этой страшной попытки убийства. Молодая чета удалилась в охотничий павильон Александра Люксембургского, также отданный в распоряжение новобрачных. Жанна и Жозеф отправились на постоялый двор. Жанна не могла припомнить, когда она столько спала, 9 часов подряд. 12 июля 1471 года в своем страсбургском особняке Софи Маргерит де Лестуаль произвела на свет мальчика, которого назвали Жака д'Альберт в честь обоих дедушек. По счастливому совпадению, в тот же день Франсуа получил присланный Гийомом Фише экземпляр первой книги, выпущенной печатней Сорбонны, бессмертное сочинение Гаспарино Бардзицци «Послание». Жанна и Жозеф вернулись в Анжу. После путешествия в Пальц, естественно, они посетили замок Гольхейм. Особняк де Монслен в Париже окончательно опустел. Только Жозеф и Ферранду останавливались там на несколько недель в году, когда приезжали в столицу по делам, а дела эти становились все более сложными. Анжер потерял свой бриллиант. Король Рене перебрался в Экс-ан-Прованс вместе со своей мебелью, фигурками из слоновой кости, коврами и картинами. По правде говоря, ничего удивительного в этом не было. Рене был скорее провансальцем, чем анжуйцем. Его отъезд лишил Жанну и Жозефа ужинов с музыкой и чтением стихов. Что касается турниров, которыми король так увлекался, то для Жанны это была небольшая потеря. Собственно, она и видела лишь один из них, который завершился ужасно. Молодому красивому всаднику пробили копьем грудь, и он весь день харкал кровью, прежде чем отдать Богу душу. Она подумала, что не услышит больше, как пронзительно кричат павлины в парке Рене-Анжуйского. Жанна часто оставалась одна, ибо Жозеф пропадал в Туре, где по настоятельной рекомендации короля налаживал производство шелка. Сукноделие в Турене доходов почти не приносило, и его решили заменить шелководством. До сих пор шелк ткали только в Лионе, да и то с помощью итальянских ремесленников. Но за границей его покупали в больших количествах, как, впрочем, и другие ценные изделия, что приводило в негодование Людовика XI. Король не мог смириться с тем, что славное французское золото уходит во Фландрию, в Женеву, во Флоренцию, еще бог знает куда. Поэтому он замыслил создать индустрию роскоши, которая могла бы занять 10 000 праздных. Несколько яиц тутового шелкопряда, тайно вывезенных из Китая, как, впрочем, некогда и основные принадлежности для печатни, благополучно созрели и подарили жизнь гусеницам, которые принялись прячь шелк столь же послушно, как в Срединной империи. Жозеф с увлечением занялся этим делом и быстро свыкся с влажным зловонием белых ветвей тутового дерева, покрытых личинками и коконами, где гусениц замаривали, прежде чем они успевали сделать дырочку для выхода. Он создал питомник для разведения шелкопряда и нанял 6 девушек, которые неустанно разматывали коконы, навивая на одно веретено от 4 до 5 сотен туазов нити, такой тонкой, что ее с трудом можно было разглядеть. Генуэзские мастера руководили окраской пряжи в чанах, ибо для шелка было труднее добиться нужной расцветки, чем для сукна, шерсти или полотна. Таким образом, Жозеф осуществил мечту, неотступно преследовавшую его с тех времен, когда он учил древнееврейский язык и читал пророка Езекииля, который говорит о прозрачных покрывалах из шелка. Жозефу удалось создать изумительно легкий материал, колебавшийся от дыхания. Он заработал на этом много денег. Производство таких газовых тканей обходилось гораздо дешевле, чем изготовление плотного шелка в 5 нитей. Однако продавались они гораздо дороже, ибо прозрачностью своей пленяли воображение женщин и вследствие этого мужчин. Впрочем, любой шелк нравился горожанам, стремившимся к роскоши. Не было зажиточного дома без зеркал и шелка. Их блеск свидетельствовал о богатстве. «Тур», — думала Жанна, — «мы повсюду и нигде. Особняк в Париже, фермы в Бери, дом в Анжере, суконная мануфактура в Лионе, а теперь еще дом в Страсбурге и, вскоре, разумеется, в Туре. У нас родня в Милане и в Пфальце, выпечка, сукно, печатня, шелководство. Скоро мы будем торговать селедкой в Кале или изготовлять зеркала в Венеции. Жозеф мирится с этим, потому что у него философский склад ума, но как быть мне? Мы должны где-нибудь укорениться. Я не желаю греметь костями на дорогах, когда стану старухой». Она подумала, что странным образом со всеми ее жилищами связано какое-нибудь мрачное, зловещее воспоминание, начиная с сарая при Корнуэльском коллеже, где она узнала, что повесился Матье, а затем смерть Бартолеми на улице Монтань-Сен-Женевьев и гибель Дени в Ле-Дульсаде, нападение на Жака на улице Бюшри, попытка отравления Франсуа на улице Бьевр и смерть Франсуа де Монкорбье за изгородью дома в Анжере. Словно их соединила черная нить, создавая контур рисунка. Жанна успокоилась, только увидев, как Об исследует сад под присмотром новой кормилицы Жюстины. Прежняя Фелисия, вырастившая Франсуа, заметно одряхлела и проводила дни, греясь на солнышке по утрам и у камина по вечерам после освежающего душу визита в церковь. Для Жанны она была свидетельницей всех событий ее жизни. Франсуа де Монкорбье, Филибер, Бартолеми, Жак, потом Жозеф — все они чередой прошли перед старой кормилицей, следившей за ними терпеливым взглядом совы на ветке. Она принимала участие теперь лишь в отбеливании белья, тайны которого выдавала постепенно и с большой неохотой, так загрязненную белую ткань следовало посыпать золой и стирать с мылом, пятна от красного вина вымачивать в желтом вине, последнее же полоскание производить в большой лохане, добавив туда несколько капель уксуса. Однажды вечером Жюстина позвала ее ужинать. Фелисия, сидевшая под липой, с запрокинутой головой и скрестив руки на животе, не ответила. «Фелисия!» — крикнула Жюстина громче. Жанна повернула голову и поняла. Она вскочила и, подойдя к старой кормилице, склонилась над ней. «Она ушла», — прошептала Жанна. Деудат понял. Оп, нет, куда ушла? Ее перенесли в спальню, совершили посмертный туалет, позвали священника из церкви Сен-Бернар, и Жанна устроила ей красивую погребальную службу. На могильном камне она велела выгравировать надпись «Фелисия де Стар, верная служанка Господа и людей, живет отныне в вечном воскресном дне». Смерть кормилицы погрузила Жанну в бесконечные раздумья. Когда Жозеф вернулся из тура, она спросила его, куда мы уходим. Он какое-то время смотрел на нее, и глаза его искрились. На кладбище, конечно. «Жозеф, с самого начала жизни мы встаем по утрам, работаем, ложимся в постель, испытывая порой волнение и соединяясь с срединными частями тела, получаем наслаждение, копим богатство, производим на свет детей, и все это предназначено для червей? Он развернул на солнце штуку тонкого шелка, которая волшебным образом переливалась всеми цветами радуги. Оп, увидела ее, подбежала и хотела схватить. Отец накрыл ей голову легкой тканью, и она помчалась по аллее, словно бабочка, желая похвастаться кормилице. «А что делают черви?» — спросил он. «Возможно, такой же красивый шелк, как и этот. Возможно, мы служим материалом для шелков Господних. Но здесь, на земле, — настаивала она, — разве челнок на ткацком станке спрашивает, куда я иду? Бежит направо, потом налево. Все это не имеет смысла». Жанна подумала о ковре, который до сих пор служил ей образом, в котором воплощалось ее существование. «И все же, — вновь заговорил Жозеф, — завершив свой путь, челнок соткал прекрасную штуку шелка или сукна, а ты заработал чуть больше денег. Но деньги, они-то зачем?» «Это как климат», — ответил Жозеф с улыбкой. «Климат? Самое прекрасное из времен года — спасение от холода. И еще спасение потомства. Деньги — это лето. Я ответил на твой вопрос?» Она вздохнула, а другого ответа нет. «Быть может, есть», — сказал он, взяв на руки Оп, которая вернулась к нему. «Ведь мы всегда видим только частицу того, что нас окружает. Платон говорит, что мы все живем в пещере, перед которой проходят разные люди, но мы видим лишь тени на стене. Я буду более скромен и сравню нас с мышами, высунувшими нос из норы. Они видят только дощатый пол, ноги и кошек». Она засмеялась. «У нас всегда лишь один пункт обзора», — добавил Жозеф. «Напиши для меня книгу. Мы попросим Франсуа ее напечатать». 27 мая 1472 года небо Людовика XI прояснилось. Его младший брат Карл, чье ничтожество можно было сравнить только с его честолюбием, скончался от загадочной болезни. Известно, что принцы, созданные из небесной субстанции, никогда не болеют, и настоятель аббатства Сен-Жан-д'Анжели распространил слух, что Карл был отравлен своим братом. Это стоило ему аббатства. Тем временем Людовик поспешил вновь прибрать к рукам провинцию, которая была ускользнула от него, Гиень. В том же году Людовик убедился, что имя Жанна приносит счастье династии Валуа. Карл Смелый имел неосторожность осадить Бове, но с позором отступил, поскольку жителей города настроила на воинственный лад некая Жанна Лене, получившая впоследствии прозвище Жанна Кирка. На прощание бургундец выжег все окрестные деревни. В мае следующего года по королевству и провинциям прошел тревожный слух. Людовик тоже нездоров. Он страдал невидимостью. Страшная болезнь для публичной фигуры. Причиной его добровольного затворничества стало воспаление мозга, иными словами, менингит. Враги короля торжествовали, наследнику престола исполнилось всего 3 года, а регенскую власть по распоряжению Людовика должна была получить женщина, его дочь Анна. А они просчитались, король выздоровел и вновь появился на людях, а его враг Жан Арманьяк, один из лигеров, союзников Карла Смелого, неожиданно скончался. В 1474 году еще один лигер, Иоанн Алансонский, умер в тюрьме. Карл Смелый вынашивал планы захватить Париж. Естественно, он надеялся на помощь англичан. Эдуард IV действительно приехал, но не застал бургундца. Тот был занят подавлением мятежа в Нойсе на Рейне, где его любили ничуть не больше, чем в Париже. Людовик воспользовался этим, чтобы подписать со своим врагом перемирие на 7 лет. Оно должно было длиться 10, но английский парламент начал торговаться. Для Карла Смелого это было великим несчастьем. Итак, Людовик XI начинал укреплять свои позиции. Но в том же 1474 году король Рене написал завещание, согласно которому Лотарингия отходила его внуку Рене II де Водмону, а Прованс и Анжу — племяннику Карлу, графу Менскому. «Ни за что!» — тут же парировал Людовик. Анжу наследовался только по мужской линии, а графа Менского, своего двоюродного брата, король на дух не выносил. Парламент указал на эти обстоятельства Рене Анжуйскому, посчитав его завещание изменническим и направленным против блага королевства. По правде говоря, Людовик с нетерпением ждал, когда его дядя отправится слушать концерты в раю, чтобы прибрать эти провинции. По смерти Рене Анжуйского его владения отойдут к французской короне, и баста. Все эти интересные события прямо затрагивали Жанну и Жозефа, поскольку могли осложнить или, наоборот, облегчить торговлю сукном и шелком. Действительно, где правил король, можно было спокойно заниматься коммерцией. Где заправляли его противники, это было невозможно. Так, когда Людовик вернул себе Нормандию, в Кане возникла ярмарка, ибо король благоволил торговле. Он учредил также ярмарку в Сен-Жермен-де-Пре и возродил ярмарку в Линди рядом с Сен-Дени. Заключенное с Англией перемирие позволило возобновить торговлю с этой страной, которая тут же проявила жадный интерес к французским шелкам в целом и газовым тканям Жозефа де Л'Эстуаля в частности. Впрочем, опасения оставались. Все помнили, как в 1471 году, в ходе войны Алой и Белой Розы, еще до перемирия, подписанного королями Франции и Англии, Эдуард IV при поддержке Карла Смелого сокрушил своего врага Генриха VI Ланкастерского, союзника Франции, и выставил за дверь всех французских торговцев. Итак, за исключением феодалов, всем было выгодно, чтобы король Франции восторжествовал над своими противниками. Королевство страдало от раздоров, и свидетельством тому могло служить короткое стихотворение Жана Мишено, придворного поэта, герцога Бретонского. «Сир, чего тебе? Выслушайте. Что? Мнение мое. Ну, говори. Ведь я кто? Бедная страна твоя. А я король, и правлю не шутя. О, да, ты мне должна... должна повиноваться. А вы должны мне? Ничего, дитя». Жозеф и Жанна постоянно следили за новостями, которые узнавали прежде всего из бюллетеней, выпускаемых время от времени ломбардскими банкирами и негациантами Тевтонской ганзы. Помимо этих итальянских «Авизи» и немецких «Цойтунген» были еще маленькие генуэзские газеты, доставляемые курьерами через Милан в Женеву, Лион или Роттердам. Благодаря своим связям Жозеф добился предоставления этой услуги, весьма, впрочем, дорогой. Кроме того, дом в Анжере стал в некотором роде постоялым двором для французских и иноземных торговцев, путь которых пролегал через Анжу. Жозеф обменивался с коллегами, банкирами или суконщиками, сведениями о ценах на пряности, ткани и оружие в Лондоне, Мадриде или Женеве, а также известиями о решениях, союзах, займах, кончинах, свадьбах и здоровье правителей, от которых зависела участь простых смертных. «Вот как судьба управляет нашими чувствами и мыслями», — заметил Жозеф. «Мы стали сторонниками короля, которого никогда не видели.